Пробуксовка. 0-3. Хэт-трик Криштиану Роналду, и Бензема выигрывает свой первый классико. Эль Классико – самая ожидаемая игра в Испании между двумя великими клубами страны – Реал Мадрид и Барселона. Встроившись в атаку с португальцем и Гонсало Игуаином, Карим проводит полную игру. В первом тайме он вынуждает Златана Ибрагимовича ошибиться и добивается удаления великого шведского нападающего Барселоны. Ух, как он разошелся, демонстрируя широкий диапазон различных приемов на поле. Тут и бисиклеты, и набегания, и финты. И если он не забил, то все равно сделал три голевые передачи. Все, Барса унижена на своем стадионе Камп Ноу. Игроки Реала на седьмом небе от счастья. Градус напряжения в борьбе за титул повышается, а бывшая десятка, Олимпик Лион, определенно король поля, на PlayStation. Он только что запросто обыграл полузащитника Барселоны Хави в виртуальном матче, организованном между двумя игроками перед запуском новой версии игры FIFA 2010. Превосходный способ дать старт настоящему классику. Первый матч великого противостояния запланирован тремя днями позже в Каталонии. Рекламный трюк провоцирует насмешки недоброжелателей, правда, пока на расстоянии. Да этот Бензема лучше джойстиком управляет, чем мяч пинает. Слышатся разговоры на улицах столицы. Для Карима этот первый настоящий матч Барса-Реал оказывается очень и очень непростым. Благосклонность публики и всеобщий подъем, вызванные его официальной презентацией и первым успешным появлением на поле в белой майке, испаряются уже к концу ноября 2009 года. Интеграция нового номера 11 оказывается более длительной и тяжелее, чем ожидалось. Кривая результативности выступлений нового форварда похожа на американские горки. В сентябре бывший игрок Лиона несколько раз забивает, но Мануэль Пеллегрини постоянно меняет игроков в атаке. Подобная тактика мешает новичку закрепиться прочнее. Карим еще молод и только что приехал, защищает свои решения новый чилийский тренер. Поэтому он не будет играть в каждом матче. У нас есть великолепный Гонсало Игуаин, он себя очень хорошо чувствует на этой позиции. Нельзя также сбрасывать со счетов непотопляемого Рауля, у него также есть пока преимущество перед Каримом. Непрерывная ротация игроков и эффективность двух его конкурентов, похоже, сдерживают француза. Наблюдатели с трудом узнают в нем человека, из-за которого в предыдущие сезоны у самых крупных европейских клубов текли слюнки. Карим очень медлителен, сдержан, осторожен в приеме мяча. Ему крайне редко удается выйти на ударную позицию. Даже его друг Джилла Диара признает вполголоса: «У меня такое впечатление, что Карим выкладывается максимум на 60% своих возможностей». Усугубляет ситуацию интервью Карима, данное после победы над Тенерифе 26 сентября. У всех забегали мурашки по коже. «В Реале, — говорит он, — есть 4 отличных нападающих, но между нами нет слаженности, автоматизма. Иногда мы делаем одинаковые движения и устремляемся все в одну зону. Да, результаты вроде бы хорошие, но играть так нелегко. Разобраться с этим должен тренер. Он же отвечает за выбор игроков». Заявление воспринимается как прямая атака на Мануэля Пеллегрини. В результате, без особой суеты и шума, в ближайшем же матче чилиец заменяет Карима, выпуская вместо него Игуаина. Это происходит на следующий день после интервью 4 октября. Матч с командой «Севилья» складывается крайне неудачно для сливочных. Аргентинец выходит на поле на 52-й минуте, но «Реал» все равно проигрывает. Дальше больше. Конец октября, а ситуация продолжает усугубляться. Карим заявлен в стартовом составе в матче 1-8 на Кубок Испании с командой «Алькоркон», скромным клубом 3-го дивизиона. Королевский клуб ожидает полнейший разгром – 4-0. Главным виновником неудачи испанские СМИ назначают Карима. Третий «Галактикос» в команде должен показывать выступление на высоком уровне, соответствующее его трансферу. Лень Бензема, как зараза, распространяется по команде и влияет даже на Кака. С ним не может сыграться Серхио Рамос, даже на Касильяса напала хандра. Икер Касильяс – один из лучших вратарей всех времен и народов, пятикратный обладатель титула «Лучший вратарь мира». В общей сложности играл в клубе «Реал Мадрид» с 1990 по 2015 год. Бывший игрок «Леона», похоже, думает, что он еще не переехал в Мадрид. Отзывы прессы отличают язвительные комментарии, а ежедневная газета «Эль Паис» осыпает укорами непринужденный стиль мадридского нападающего, ритмичный темп, синкопированные шаги и жесты в стиле гангста-рэп. Гангста-рэп — стиль хип-хопа, обычно темами и текстами подчеркивающий стиль жизни гангстера. Испанские журналисты утверждают, что единодушия нет и в раздевалке. В частности, Гути якобы охарактеризовал своего товарища по команде как безучастного к происходящему. Его упрекают в том, что он не желает, чтобы его заменяли, отказывается воспринимать критику и даже не сделал бы никаких успехов в испанском, не приставь руководство к нему постоянного учителя. Не нравится прессе и его образ жизни. Футболиста часто видят в гламурном Будда-баре, ресторане, где Дэвид Бекхэм отмечал свой день рождения и куда любят заходить футболисты, знаменитости и разная светская публика. Сообщается также, что после дубля в матче с Тенерифе он ездил в Байпас, известный ночной клуб в Женеве, где играет модный диджей Абдель. Конечно, все это пока только слухи, однако они придают уверенности его недоброжелателям. Некоторые из них уже прозвали его «белым Анелька». К счастью, Кариму время от времени удается почти в буквальном смысле отбиться от недругов. Так, в начале ноября он открывает счет против Милана в Лиге чемпионов. Матч проходит на стадионе Сан-Сиро и заканчивается в ничью, 1-1. Он также может рассчитывать на поддержку некоторых товарищей по команде и влиятельных фигур в мире футбола. Бразилец Кака и Лассана Диара вспоминают, что Зидану или Роналду тоже понадобилось немало времени, чтобы стать кумирами на Бернабеу. Икер Касильяс публично выражает свое несогласие, когда молодого форварда сравнивают с Анелька. «Да, Карим испытывает трудности, но это совершенно нормально», — объясняет испанский вратарь. «Представьте, он в 21 год приезжает из Франции, там у него остались друзья, семья. Никакой он не Анелька, новая версия, как говорят люди, это вообще не так. Он хороший парень и принесет нам много пользы, когда сумеет немного отпустить ситуацию». Даже Николя Анелька вспоминает в интервью: «Когда я был в Мадриде, я мало играл. Очень нелегко одновременно и показывать свой лучший уровень, и справляться с насущными проблемами. Кариму просто надо продолжать работать и сохранять спокойствие. Если он удержит голову на плечах, то вполне вероятно, ему удастся выдать максимум в следующем сезоне». Леонец пользуется доверием Мишеля Платини. Бывший лучший бомбардир французской сборной говорит: «Однажды он станет для Реала тем, кем были для команды Эмилио Бутрагеньо и Рауль». Зинедин Зидан ему вторит: «У Бензема огромный потенциал, у него есть все необходимое для нападающего. Когда он сообразит, что к чему, я уверен, что он взлетит в Реале». Вот в какой тяжелой атмосфере Карим готовится к своему первому классику. В случае сильного выступления его критики сразу же закроют рот, зато если игра не задастся, то появятся дополнительные поводы для плохой прессы. Воскресенье, 29 ноября 2009 года. 12-й день чемпионата Испании. Стадион Камп Ноу. Ожидается 97 тысяч зрителей. Аккредитовано 711 журналистов, представляющих 158 различных средств массовой информации из 22 разных стран. Карим выходит на замену только во втором тайме. Мануэль Пеллегрини предпочел связку Игуаин Криштиану Роналду. Со скамейки запасных француз беспомощно наблюдает за тем, как на 56-й минуте Златан Ибрагимович, буквально 5 минут назад сменив Тьерри Анри, открывает счет. Ничего общего со сценарием, разыгранным несколькими днями ранее на приставке. Наконец, на 66-й минуте вместо Криштиану Роналду в игру вступает Карим. Довольно быстро мяч оказывается в ногах Бензема. Сейчас он сделает еще получше Златана. Удар! Мяч летит в красивое каталонское небо. Упущена такая великолепная возможность. Реал уступает заклятому врагу со счетом 1-0, а испанская пресса получает дополнительную порцию упреков, чтобы потыкать молодого французского зазнайку. В самолете по дороге домой Карим не произносит ни слова. В голове его снова и снова прокручивается матч в столице Каталонии. Он продолжает молчать и в автобусе, и по прибытии на базу около 2 часов ночи. Как можно быстрее он садится в Audi Q7, предоставленную ему клубом на несколько дней, и направляется в город Посуэло де Аларкон, в престижный район Ла Финка, где он недавно арендовал красивую виллу. Его новый дом располагается в милом жилом районе, утопающем в зелени, истинном раю для миллионеров. Эта безопасная, хорошо охраняемая территория полюбилась многим знаменитостям и игрокам Реала. Показав охраннику пропуск, Карим на какое-то мгновение теряет управление. Его заносит на железные ворота, и, отскочив, машина врезается в дерево. Срабатывают подушки безопасности. Игрок выбирается из машины невредимым. Какая глупая авария. Француз ехал со скоростью 45 км в час, и поэтому удар не мог быть сильным. Дерево остановило машину на пути, иначе она могла бы оказаться в небольшом озере. Все хорошо, что хорошо кончается. К Карим Бензема фиксирует повреждение и вызывает такси, чтобы отвезти его домой. Таксист помогает перенести дорожную сумку Карима в багажник своей машины, но в процессе, засмотревшись, возможно, не справившись с удивлением при виде не совсем обычного клиента, он поскальзывается и, плюх, оказывается в воде. Ну и вечерок. На следующий день Карим встречается со своими товарищами по команде для разминки в тренировочном центре. Вездесущие испанские СМИ уже знают об аварии и провели собственное небольшое расследование. По их данным, скорость, с которой ехал Карим, значительно превышала разрешенную. В жилом районе с ограничением в 30 км в час Карим в момент аварии ехал от 80 до 100 км в час. Досадная авария вредит репутации Карима в специальной программе «Жизнь на кону» «La Vie en Jeu». «Жу» по-французски «игра», поэтому в названии программы присутствует игра слов «жизнь в игре» у Карима и устоявшееся выражение, когда на кон в игре поставлена жизнь. Крупная ассоциация, занимающаяся безопасностью на дорогах во Франции в начале года, привлекла футболиста для того, чтобы повысить внимание родителей и учебных заведений к безграмотности детей в отношении соблюдения правил дорожного движения. Так газеты саркастически припоминают читателям недавние заявления игрока на сайте ассоциации, призывающие к ответственному поведению на дорогах. Молодежь не осознает опасности, с которыми они могут столкнуться на дороге. Там, где я живу, в пригороде Лиона, я знаю много семей, где пострадали дети, а многие даже лишились своих любимых и родных навсегда. Я хочу сказать, что меня действительно беспокоит безопасность на наших дорогах. Есть некая параллель между футболом и вождением автомобиля. И там есть четкие правила. Просто надо уметь себя контролировать и соблюдать инструкции. Несколько дней спустя Карим появляется на официальном обеде команды в сверкающей новой Audi A5. Машину накануне доставил дилер. Номер 11 команды Реал Мадрид уже перевернул страницу. Очевидным образом несчастный случай стал шоком, но ситуация оказывает на игрока весьма благотворное влияние. Несмотря на дикую обиду во время церемонии вручения «Золотого мяча» 2009 года, Бензема второй год подряд не получает ни одного голоса от 96 международных членов жюри, француз завершает первую половину сезона еще двумя голами и ассистом в «Ла Лига». 5 декабря он устраивает настоящий праздник, преподнеся «Реалу» победу над клубом «Альмерия» со счетом 4-2. Затем на следующей неделе он показывает свой лучший результат в белой майке в матче против Валенсии, сделав голевую передачу на Игуаина и с большим преимуществом выиграв давнюю дуэль на дистанции с Давидом Вильей 2-3. Наконец, под конец года он забивает свой 5-й гол в чемпионате. Происходит это 19 декабря в матче «Реал» против «Реал Сарагоса». Победа мадридского клуба 6-0. Между тем грядет день рождения. Карим отпразднует свое 22-летие с большим шумом и не без скандала. Его поездка на остров Реюньон, куда он отправляется на отдых со своим другом-рэпером Рофом, 32 года, отнюдь не способствует улучшению его имиджа в Испании. 23 декабря 2009 года два приятеля отправляются в Вилла Клаб, модный ночной клуб в Сен-Жиль. Праздник заканчивается на рассвете. В 6:30 двое мужчин возвращаются в Гранд-отель Дюлагон, великолепный пятизвездочный отель, расположенный на удивительном пляже с белым песком. Но у входа в элегантную креольскую резиденцию происходит авария. Porsche Carrera Turbo не вписывается на парковке перед отелем между кокосовых пальм и деревьев казуарины и резко тормозит. Казуарина — род вечно зеленых хвойных деревьев. Удивленный неожиданным маневром, водитель желтого Lamborghini сворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в тротуар. Обходится без травм. Однако повреждения итальянского автомобиля весьма существенны. Оторвано колесо и серьезно повреждено днище. Всех интересует вопрос, кто был за рулем обоих автомобилей в момент аварии. Вопрос так и останется без ответа. Мы никогда не узнаем, виноват ли Карим в очередном происшествии. Все зависит от того, как посмотреть.